из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Нет мгновенного, чудесного приобретения веры без работы над собой. Людмила спрашивает меня: если это возможно, ответь на мой вопрос, как вы пришли в этот этап веры? Благодарю. Ответить однозначно, как я пришел, непросто. Меня просто привели, но не люди бедные. Более того, важно знать, что все это приходит постепенно, а не разом на ура. Из мирской грязи сразу в князи. В князи, то есть к соответствующему уровню занятий учения об освобождении. Более того, сказать, что я уже пришел, не может иметь реальной подоплеки. Об этом могут судить только свыше. Сам же работающий над собой должен всеми силами воздерживаться от такого суждения. Как сказал пророк Иеремия: кто знает все отсеки своего сердца? Чтобы утверждать, что он уже полностью и навсегда очистился от скверни и надел на себя одеяние вечности. Важной защитой от мнимых преувеличений уровня своей веры служит работа над укреплением внутренней скромности. Как сказано в Торе, Мойша был самым скромным человеком во всем мире. И поэтому советую от души не торопиться и идти, хотя и с постепенным ускорением, но не превосходя своих сил и не предвосхищая событий. Я не верю в мгновение приобретения веры. Как сказали мудрецы Торы: трудился и нашел, верь. То есть, если кто-то сказал, что он много трудился над духовным познанием, над выкарабкиванием шаг за шагом, миллиметр за миллиметром из грязи обывательского духа, и, наконец, приобрел его, вот тогда лишь можешь ему поверить. Разве и сам Йешуа не работал над собой индивидуально? Конечно же, трудился изо всех сил, несмотря на то, что ему изначально, от рождения, было даровано свыше быть освободителем. Вспомни все его уходы в пустыню, где его многократно испытывал дьявол, его отлучение от учеников и толпы, поднятие в горы, чтобы помолиться и так далее. И только после приложения всех его мучительных усилий, страданий и страданий веры выше разума, снизошел на него дух святости в виде голубка. А поэтому с делом приобретения духовного освобождения обстоит не иначе, чем с приобретением чего бы то ни было в нашем материальном мире, в той мере, в какой приложил усилия, в той же самой и получишь желаемое. Сколько инвестируешь и приобретение желаемого, столько от него и получишь. Вот это и есть достойный этап в достижении истинной веры, в цепочке прохождения постепенных стадий одной за другой в процессе индивидуального духовного роста.